распинаемая плоть мирится с Духом и с Богом, а ласкаемая, питаемая пространно и сладостно, крепко воюет против Духа нашего и против Бога, и вся делается мерзостью греха, и молиться не хочет, и вообще на Бога восстает, например, хулою, и от Него удаляется. Опыт. Потому и же Христовы суть, плоть распяша со страстями и похотьми.